Глава 16. Башенная. Огонь. Ночь прошла очень тревожно. Матрос рвал на груди рубаху. Ему было душно. Дедушка потушил коптилку и отворил дверь, чтобы впустить свежего воздуха. Матрос увидел звездное небо и не понял, что это такое. Ночной ветерок влетел в хибарку и освежил его голову. Гаврик лег на бурьян возле двери, прислушиваясь к каждому шороху. До утра мальчик не сомкнул глаз. Отлежал локоть. Дедушка устроился на земляном полу хибарки и тоже не спал, слушая сверчков, волну и стоны больного, который иногда вдруг взволнованно вскакивал, крича слабым прозрачным голосом: «Башенный огонь! Кашуба! Бей, башенная!» и всякую другую чепуху. Тогда дедушка крепко брал его за плечи, осторожно тряс и шептал в самый его рот, дышащий жаром: «Ляж, не кричи! Заради самого Господа Бога не бузуй! Ляж и молчи! Наказание!» И матрос понемножку утихал, поскрипывая зубами. И кто же такой был этот странный больной? В числе 700 матросов, высадившихся с броненосца «Потемкин» на румынский берег, был Родион Жуков. Ничем замечательным не отличался он от прочих матросов мятежного корабля. С первой минуты восстания, с той самой минуты, когда командир броненосца в ужасе и отчаянии бросился на колени перед командой, когда раздались первые винтовочные залпы и трупы некоторых офицеров полетели за борт, когда матрос Матюшенко с треском отодрал дверь адмиральской каюты, той самой каюты, мимо которой до сих пор страшно было даже проходить, с той самой минуты Родион Жуков жил, думал и действовал так же, как и большинство остальных матросов. В легком тумане, в восторге, в жару, до тех пор, пока не пришлось сдаться румынам и высадиться в Констанце. Никогда до тех пор не ступала нога Родиона на чужую землю. А чужая земля, как бесполезная воля, широка и горька. Потемкин стоял совсем близко от пристани. Среди филюк и грузовых пароходов, трехтрубный и серый, окруженный яликами, яхтами и катерами, рядом с тощим румынским крейсером он был бессмысленно велик. Высоко над орудийными башнями, шлюпками, реями все еще висел белый андреевский флаг, косо помеченный голубым крестом, как перечеркнутый пакет. Но вот флаг дрогнул, опал, и короткими стежками стал опускаться. Обеими руками снял тогда Родион бескозырку и так низко поклонился, что кончики новых георгиевских лент мягко легли в пыль, как оранжево-черные деревенские цветы чернобривцы. Просто срам! Чистый срам! Орудия 12-дюймовые! Боевых патронов хоть залейся! Наводчики один в одного! Даром Кашубу не послушались. Дорофей Кашуба правильно говорил: кондукторов паршивых шкур за борт, Георгия Победоносца потопить, идти на Одессу высаживать десант, весь бы одесский гарнизон подняли, всех бы рабочих, все бы Черное море. Эх, Кашуба, Кашуба, было бы тебя послушаться, а то такая ерунда получилась. Последний раз поклонился Родион своему родному кораблю. «Ладно», — сказал он сквозь зубы, — «ладно, за нами не пропадет. Все равно всю Россию подымем». Через несколько дней, купив на последние деньги вольную одежду, он ночью переправился через Гирлы Дуная возле Вилково на русскую сторону. План у него был такой — добраться степью до Аккермана, оттуда на барже или на пароходе в Одессу, из Одессы до родного села Нерубайского рукой подать. А там как выйдет. Одно только знал Родион наверняка, что к прошлому для него все пути заказаны, что прежняя его жизнь, подневольная матросская жизнь на царском броненосце и трудная родная крестьянская жизнь дома, в голубой мазанке с синими окошками среди желтых и розовых мальв, отрезана от него навсегда. Теперь либо на виселицу, либо скрываться, поднять восстание, жечь помещиков, идти в город, искать комитет. Он почувствовал себя худо еще в дороге, но останавливаться было уже нельзя. Он шел больной. И вот теперь, что это с ним происходит? Где он лежит? Почему в дверях качаются звезды? И звезды ли это? Черным морем обступила Родиона ночь. Звезды сгустились, разгорелись и легли перед глазами низкими карантинными огнями. Зашумел город, загорелось. В порту эстакада побежали люди, путаясь в бунтующем огне. Длинными рельсами упали вдоль мостовых железные винтовочные залпы. Качнулась ночь корабельной палубой. Зеркальный круг прожектора побежал по волнистому берегу, добела, раскаляя углы домов, вспыхивая в стеклах, выдергивая из темноты бегущих солдат, красные лоскутья флагов, зарядные ящики, лафеты, поваленные поперек улицы конки. И вот он видит себя в орудийной башне. Наводчик глазом припал к дальномеру. Башня поворачивается сама собой, наводя на город пустое дуло, сияющее внутри зеркальными нарезами. Стоп! Как раз точка в точку против синего купола театра, где осанистый генерал держит военный совет против мятежников. В башне конетелится жидкий телефонный звонок. А может быть, это сверчки воркуют в степи? Нет, это телефон. Электрический подъемник с медленным лязгом выносит из погреба снаряд. Он качается на цепях прямо в руки Родиона. А может быть, это не снаряд, а прохладная дыня? Ах, как хорошо было бы напиться. Но нет-нет, это снаряд. Башенный огонь! И в тот же миг зазвенело в ушах, словно ударило снаружи, в башенную броню, как в бубен. Вспыхнул огонь и обварило запахом сжженного гребня. Дрогнул рейд во всю ширь. Закачались на рейде шлюпки. Железная полоса легла между броненосцем и городом. Перелет. Разгорелись у Родиона руки. Но вот опять сверчки хрустальным ручейком пробираются среди частых звезд и бурьяна. А может, это воркует телефон? И второй снаряд сам с собой лезет из подъемника в руки матроса. «Доконаем, генерала, погоди!» «Башенный огонь! Башенный огонь!» «Ляж, не кричи, может тебе дать напиться!» «Ляж, тихо!» И вторая полоса легла поперек бухты. Опять перелет. «Ничего, авось в третий раз не промажем. Снарядов, небось, хватит, полны погреба!» Легче пушинки и вместе с тем тяжелее дома лег в ослабевшие ладони третий снаряд. Только бы пустить его поскорее. Только бы дым повалил поскорее из синего купола. А там и пойдет, но что-то не воркует телефон, перестали звенеть сверчки, поумирали там все наверху, что ли. Или это утро наступает такое тихое и такое розовое. Башня словно сама собой поворачивается обратно. Отбой! И снаряд, выскользнув из упавших рук, опускается обратно в погреб, гремя цепями подъемника. Нет-нет, это покатилось из пальцев кружка и нежно журчит водица с койки на пол. И тишина, тишина. Да что же это такое? Эх, продали волю чертовы шкуры. Сдрейфили. Уж если бить, так бить до конца. Чтоб камня на камне не осталось. Бей, башня, бей! Ох, Господи, Господи, святой чудотворец Николай, ляж! Выпей еще воды, несчастье! Слабая розовая тишина утра нежно и успокоительно прилегла к воспаленной щеке Родиона. Далеко на золотистом обрыве кричали петухи.